9 февраля в Пхеньяне в Народном дворце культуры открылась центральная фотовыставка «Вся жизнь во имя Родины и народа», приуроченная к 75-летию со дня рождения великого Ким Чен Ира. В зале выставки установлена фотография великого Ким Чен Ира, который с яркой улыбкой на лице благословляет светлое будущее Чеченской Кореи. Здесь были выставлены фотоматериалы о славной жизни и революционной деятельности великого Ким Чен Ира, внесшего большой вклад в осуществление революционного дела Чче, дела самостоятельности народов мира, дела самостоятельного воссоединения Родиной и дела превращения всего мира в независимый. А также были выставлены фотографии высшего руководителя Ким Чен Ына, который, уже давно находясь вместе с Ким Чен Иром на пути руководства Сунгунской революции, верно продолжает его чеченское революционное дело. Кроме этого, выставлены фотоснимки, показывающие убеждения и готовности армии и народа Кореи ускорить окончательную победу в строительстве могучего социалистического государства. На открытии фотовыставки присутствовали зампредседателя ЦК Трудовой партии Кореи Ким Гинам, соответствующие работники и трудящиеся столицы.